сцепленные парами паровозы, как бы в два плеча долго сдергивали толчками, буквально отрывали с рельсов пристывшие колеса, и эти усилия паровозов, отдиравших вагоны, слышались в резком воздухе, далеко вокруг, лязгающим железным громыханием. По ночам дети буранлинцев испуганно просыпались от этого грохота, а тут еще заносы начались на путях, одно к другому. Ветры ошалели, в саразеках им был полный простор, не угадаешь, с какой стороны ударит пурга. И казалось буранлинцам, ветер так и норовил наметать сугробы именно на железной дороге. Только и высматривал любую продушину, чтобы навалиться, запуржить, завалить пути тяжким свеем. Едигей, Казангап и еще трое путевых рабочих только и знали, что из конца в конец перегона расчищать пути то там, то тут, то снова в прежнем месте. Выручали верблюжьи волокуши. Весь тяжелый верхний слой заноса вывозили на обочину дороги волокушей, а остальное приходилось довершать вручную. Едигей не жалел коронара и был доволен возможностью измотать его, усмирить в нем буйную силу, впряг в пару с другим, подстать ему по тяге верблюдом и гонял их бичом, вывозя сугробы поперечной доской с противовесом позади, на котором сам стоял, придавливая волокушу собственной тяжестью. Других приспособлений тогда не было. Поговаривали, что вышли уже с заводов специальные снегоочистители, локомотивы, сдвигающие сугробы по сторонам. Сулили в скором времени прислать такие машины, но пока обещания оставались на словах. Если летом месяца два припекало до умопомрачения, то теперь вдохнуть морозный воздух было страшно, казалось, легкие разорвутся. И все равно поезда шли, и дело требовалось делать. Едигей оброс щетиной, впервые в ту зиму начавший проблескивать кое-где сединками. Глаза вспухали от недосыпания, лицо в зеркало глянуть отвратно, как чугун стало. Из полушубка не вылезал, а поверх еще постоянно плащ брезентовый носил с капюшоном, на ногах валенки. Но чем бы ни занимался Едигей, как бы трудно ни приходилось, из головы не шла история Абуталипа Куттыбаева. Больно аукнулась она в Едигее. Часто думали, гадали они с Казангапом. Как же все это приключилось и чем кончится? Казангап все больше молчал, хмурясь, напряженно думал о чем-то своем. А однажды сказал, всегда так бывало, пока еще разберутся. В давние дни не зря говорили, хан не бог. Он не всегда знает, что делают те, что при нем. А те, что при нем, не знают о тех, кто на базарах поборы собирает. Всегда было так. «Да что ты, слушай, тоже мне мудрец!» Недовольно высмеял его Едигей. «Когда им дали по шапке, ханам всяким? Да разве дело в этом?» «А в чем?» — резонно спросил Казангап. «В чем?» — раздраженно проворчал Едигей, но так и не ответил. И ходил с этим застрявшим в мозгу вопросом, не находя ответа. Как известно, беда не приходит одна. Простыл здорово старшенький Куттыбаевых Даул. Свалился в жару и бреду мальчишка, кашель мучил, горло болело. Зарипа говорила, что у него ангина, лечила его всякими таблетками. Но при детях находиться неотлучно она не могла, работала стрелочницей, жить надо было. То в ночь, то днем выходила на дежурство. Пришлось у Кубале взять на себя эти заботы. Своих детей двое, да и ее двое, с четырьмя управлялась, понимая, в каком безвыходном положении оказалась семья Абуталипа. И Едигей как мог помогал. Рано утром приносил уголь к ним в барак из сарайчика и, если успевал, растапливал печь. Каменный уголь растопить тоже сноровку надо иметь. Засыпал сразу ведра полтора угля, чтобы целый день тепло держалось для детей. Воду из цистерны на тупиковой линии тоже сам приносил. Дрова колол на растопку. Что стоило ему сделать то, сделать это, дров наколоть, воды принести и прочее. Самое трудное заключалось в другом. Невозможно, мучительно, невыносимо было смотреть в глаза Абуталиповым ребятам и отвечать на их вопросы. Старший лежал больной, он был по характеру сдержанным малым, но младший, Эрмек, тот в мать, живой, ласковый, бесконечно чувствительный и ранимый, с ним трудно приходилось. Когда Едигей заносил поутру уголь и растапливал печь, то старался не разбудить ребят. Однако редко, когда удавалось уйти незамеченным. Кудрявый, черноголовый Эрмек сразу просыпался, и первый его вопрос, как только открывал глаза, был «Дядя Едигей, а папика приедет сегодня?» Малыш бежал к нему раздетым, босиком и с неистребимой надеждой в глазах, что стоит Едигею сказать «да», и отец непременно вернется и снова будет с ними дома. Едигей сгребал его в охапку, худенького, теплого, и снова укладывал в постель, разговаривал как со взрослым.